Это пресечет все ложные домыслы и слухи. Между молодыми дело уже давно решено. Меня удивляет, что вы ничего не слыхали о предстоящей свадьбе. Я обдумывал до сих пор некоторые детали этого дела и по ряду соображений задерживал свое окончательное согласие. Но перед лицом происходящей роковой ошибки, грозящей непоправимыми бедствиями, я взял обратно свой вызов, не ссылаясь на предполагаемую женитьбу. Вы понимаете, что это бросило бы тень на честь и доброе имя моего сына? Жуковский брался уговорить Пушкина. «Есть еще возможность все остановить», — говорил он, уходя из посольства. Дело понемногу стало действительно устраиваться. В середине ноября Пушкин, встретившись с Геккерном у старой Загряжской, выразил согласие считать свой вызов небывшим. Положение его свояченицы обязывало к миролюбию. Но Дантесу это показалось недостаточным. Он считал, что Пушкин, беря обратно свой вызов, обязан сопроводить его объяснениями всего своего поведения. Он отправил Пушкину письмо, в котором предлагал изложить ему причины вызова и мотивы отказа от него. Ответа не последовало. Тогда Жорж попросил меня вступить в обязанности секунданта и отправиться к Пушкину с заявлением, что назначенный двухнедельный срок истек, и он готов явиться к барьеру. Выполняя поручение Дантеса, я поехал на мойку к большому трехэтажному дому против Министерства иностранных дел. Меня проводили в кабинет Пушкина, где мне пришлось несколько минут ждать хозяина. Это дало мне возможность рассмотреть рабочую комнату русского поэта и бросить беглый взгляд на его книжное собрание. Кабинет Пушкина отличался большой простотой. Это светлая большая комната, опрятная и чистая, без всяких украшений, ни картин, ни дорогих рам, ни фарфора и бронзы. Желтый стол простого дерева был завален рукописями и книгами. Вдоль стен тянулись книжные полки. Я сразу обнаружил среди них большое количество иностранных изданий и с интересом стал рассматривать пестрые корешки этой библиотеки. Французская литература была здесь представлена с необыкновенной полнотой. Все наши мыслители, от Монтэня до Бенджамена Констана, все поэты, от Рансара до Мюссе, все сказочники, от Маргариты Наварской до Шарля Надье, все эпики, от Рабле до Бальзака. И при этом какая полнота в отборе наших трагиков и энциклопедистов, малых поэтов XVIII века, моралистов, историков и публицистов. Многие библиотеки парижских литераторов могли бы позавидовать этому собранию книг русского поэта. Я заметил на некоторых полках наших новейших авторов Стендаля, Сент-Бёва, Жюля Жанена. На столике перед диваном лежала раскрытый ваша гузла, дорогой Проспер, и я невольно зачитался трогательной жалобой супруги Гассана Аги. Еще минута, и я выполнял порученное мне дело. Пушкин стоял передо мною, любезно протягивал мне руку. Мы сели у письменного стола. Беседа началась не сразу. В нас обоих сказывалась напряженность необычного состояния. Мирные, вежливые, благожелательные собеседники петербургских гостиных и каменноостровских дач, мы неожиданно должны были уславливаться